Но ободренный эгидоносителем грозным Зевесом, он с Телемахом вдвоем все доспехи прекрасные собрал, в дальний покой перенес их и там запертыми оставил. После коварным советом своим побудил Пенелопу, страшные стрелы и лук Одиссеев тугой нам принесший вызвать нас, бедных, к стрелянью и к верной погибели нашей. Мы же и самый сильнейший из нас не могли непокорный лук натянуть тетивою, на то не достало в нас силы. Но когда поднесен Одиссею был лук с винопасом, всею толпой на него закричали мы, лук Одиссеев в руки давать запрещая бродяге, хотя и просил он. Нам, вопреки, Телемах Богоравный на то согласился. Взявши могучий свой лук, Одиссей в испытаниях твердый вмиг натянул тетиву, и сквозь кольца стрела пролетела. Прянув тогда на порог, из колчана он высыпал стрелы, страшно кругом озираясь. И был Антиноем застрелен первый, и бешено стал посылать он стрелу за стрелою. Не было промаха, падали все умерщвленные, было ясно, что кто-нибудь помощь ему подавал из бессмертных. Бросясь на нашу толпу, он по всей разогнал нас палате. Страшное тут началось убийство. Раздался великий крик, был разбрызган наш мозг, и дымился затопленный кровью пол. Так плачевно погибли мы все, Агамемнон. Еще там наши лежат погребенья лишенные трупы, о нашей смерти не сведал еще ни один из родных и из ближних. Наши кровавые раны еще не омыты, еще нас пламень не сжег, и никто не оплакал, и почести нет нам.